«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 4. «Новая надежда». Адаптация Джоффа Смита. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Альянс повстанцев пытается победить Галактическую империю в жестокой войне. Небольшая группа мятежников, возглавляемая принцессой Леей, выкрала секретные чертежи страшного оружия империи. Оно называется «Звезда смерти». И это настолько мощная космическая станция, что она может уничтожать целые планеты. Принцесса и ее верные солдаты пытаются сбежать, но попадают в плен на боевом космическом корабле «Звездном разрушителе». Лея прячет чертежи и тайное послание в маленького дроида по имени R2-D2. Вместе со своим другом C-3PO он улетает на спасательной капсуле, а на борту корабля появляется грозная фигура в черном плаще. Это злой имперский командир Дарт Вейдер. Он хочет вернуть чертежи Звезды Смерти и приказывает штурмовикам поймать принцессу. R2-D2 и C-3PO оказываются на пустынной планете Татуин, где их ловят крошечные мусорщики — джавы. Вскоре дроидов продают фермеру и его юному племяннику Люку Скайуокеру. Люк — сирота. Он мечтает покинуть пустынную родину и отправиться в космос навстречу захватывающим приключениям. Во время чистки R2-D2 юноша случайно включает часть послания принцессы Леи. «Помогите, Оби-Ван Кеноби! Вы — моя единственная надежда!» Интересно, уж не о старом ли отшельнике Бене Кеноби она говорит? Том, что живет далеко в пустыне. Ночью R2-D2 сбегает, чтобы доставить сообщение. На рассвете Люк и C-3PO спешат разыскать исчезнувшего дроида. Когда они, наконец, находят R2-D2, на них нападают злобные песчаные люди. К счастью, на выручку друзьям приходит таинственный человек в плаще. Это Бен Кеноби. В хижине отшельника маленький дроид показывает сообщение принцессы целиком. Лея просит Оби-Вана отправиться на планету Алдераан и помочь повстанцам победить коварную империю. Люк с удивлением узнает, что когда-то старый Бен был Оби-Ваном Кеноби, великим рыцарем-джедаем, владеющим силой. Сила — это то, что питает джедая. Это энергетическое поле, которое связывает галактику воедино, объясняет Кеноби. Затем Оби-Ван рассказывает, что отец Люка тоже был рыцарем-джедаем, но его погубил Дарт Вейдер. Он был учеником Кеноби, пока не перешел на темную сторону силы. Оби-Ван вручает юноше мощное лазерное оружие — световой меч его отца. «Я хочу постичь силу и стать джедаем, как отец», — заявляет Люк. Юный Скайуокер, Кеноби и дроиды отправляются в космопорт Мос Эйсли, чтобы найти корабль, который доставит их на Алдераан. Они ищут пилота в кантине, заведении, полном странных и опасных существ. Оби-Ван нанимает Хана Соло и его напарника Вуки Чубак. Их корабль «Сокол Тысячелетия» достаточно быстр, чтобы скрыться от имперских звездных разрушителей. Это будет опасное путешествие, но Хану нужны деньги, чтобы вернуть долг могущественному преступнику Джаббе Хатту. Люк и его друзья поднимаются на борт «Сокола Тысячелетия» и улетают. В погоню за ними бросаются сит-истребители, но Соло быстро включает гипердвигатель. И вот корабль уже несется со скоростью света. Герои пересекают галактику и узнают, что Алдераана больше нет. Его уничтожила звезда смерти. Внезапно огромная космическая станция ловит их корабль мощным притягивающим лучом. Люк с друзьями оказываются в ловушке на звезде смерти и прячутся от имперских солдат. Оби-Ван решает выключить притягивающий луч, чтобы все смогли сбежать. R2-D2 подключается к компьютеру и неожиданно выясняет, что в тюрьме на звезде смерти держат принцессу Лею. Переодевшись в броню штурмовиков, Скайуокер и Соло надевают наручники на Чубакку и делают вид, что он их пленник. Они заходят в тюрьму и застают охранников врасплох. Люк быстро находит принцессу Лею и открывает ее камеру. «Я пришел за вами», — заявляет юноша, снимая шлем. Настоящие штурмовики загоняют Люка и его друзей в угол. Не теряя ни секунды, принцесса хватает бластер и выстрелом пробивает решетку мусоропровода. Герои прыгают в дыру и оказываются в большом и вонючем уплотнителе отходов, где обитает мусорное чудище. Хрусть! Вдруг стены начинают сдвигаться все ближе и ближе. Дело плохо. Скайуокер вызывает по коммуникатору C-3PO и R2-D2. В последний момент дроидам удается остановить уплотнитель и открыть дверь. Выключив притягивающий луч, Оби-Ван встречается со своим давним врагом, Дартом Вейдером. Они вынимают световые мечи и вступают в бой. Люк бежит к Соколу Тысячелетия и замечает сражение. Как раз в этот миг Вейдер наносит Кеноби смертельный удар. Старый джедай исчезает, а его пустой плащ падает на пол. «Нет!» — кричит Люк. Герои забегают на корабль и улетают прочь. Имперские сит-истребители пытаются сбить их, но Хан и Люк садятся за пушки Сокола и взрывают всех врагов. Затем герои спешат через всю галактику, чтобы доставить повстанцам секретные чертежи Звезды Смерти. И вот на своей базе мятежники изучают, как устроена станция, и находят ее слабое место. Один точный выстрел в маленькое вентиляционное отверстие может уничтожить всю Звезду Смерти. Соло говорит Скайуокеру, что не хочет участвовать в этой миссии. Лучше он вернется на Татуин и отдаст долг Джабе Хатт. Когда Звезда Смерти приближается к базе повстанцев, чтобы уничтожить ее, X-истребители начинают атаку. Станцию защищают целые полчища сит-истребителей. Пилоты-повстанцы бесстрашно сражаются, но никому не удается совершить точный выстрел. Приходит очередь Люка. Он летит по узкому каньону прямо к вентиляционному отверстию. Неожиданно на своем сит-истребителе появляется сам Дарт Вейдер. Злодей готовится уничтожить корабль Люка, как вдруг кто-то подбивает его истребитель. Сокол Тысячелетия спешит на помощь. «Дорога чистая!» — выкрикивает Хан. «Скорее взрывай эту штуку и домой!» Поврежденный корабль Дарта Вейдера уносит в космос, а Люк слышит голос Оби-Вана. «Используй силу!» Юноша закрывает глаза и стреляет. Идеальное попадание. Звезда Смерти взрывается. Люк Скайуокер и его товарищи — настоящие герои. Принцесса Лея вручает им медали, а повстанцы радостно аплодируют. Это далеко не последнее их сражение с Дартом Вейдером и Империей. Но друзья знают, что с ними всегда прибудет сила. Читал Павел Константиновский.